Интересная личность, — подумал Удалов, глядя на зеленую голову и фиолетовые усы вождя. Как стремиться к цивилизации! По его речи и манере выражаться видно, что прежде чем убить очередного колдуна, он с ним ведет поучительные беседы. — Но даже 100 сильных врагов таится стыдно, — произнес вождь. — Мы безоружны, — ответил карлик. — Вооружимся, сами за ними начнем бегать. — За оружием дел не станет, — заверил вождь. — Дать им коней и мечи. Затем он обернулся к беглецам и добавил. — Я с искренним интересом буду наблюдать за вашей битвой с врагами. Даже буду за вас переживать. А если вы погибнете, над вами будет насыпан почетный курган, а врагов ваших мы убьем и съедим. Так что сражайтесь спокойно. — Нет, — возразил карлик, принимая копье из рук всадника. — Таким оружием с нашими врагами не справиться. У них оружие заколдованное, действует на расстоянии. — Ну и что? — удивился усач. — Заколдуйте свое оружие, и оно тоже будет действовать на расстоянии. Да я и без колдовства могу. С этими словами вождь метнул свое копье, оно пролетело 50 метров и вонзилось в ствол большого дерева, расщепив его пополам. — Славный бросок! — закричали наездники. — Слава вождю! Из-за расщепленного дерева показалась небольшая процессия. Впереди плелись понукаемые всадниками, избитые и несчастные, девушка Тулия в измаранном землей серебристом купальном костюме и могильщик, длинный балахон которого порвался, сквозь прорехи виднелось костлявое тело, а поля мухоморовой шляпы опустились на уши, скрывая лицо. Прекрасная Тулия была не причесана, глаза были не подведены, а губы не накрашены. Один из воинов подскакал к вождю, бросил перед ним на землю пистолеты пленников и сказал: «Великий вождь, эти ничтожные возмутители тишины бегали по твоим владениям, искали какого-то Удалова, напали на вашего уважаемого дедушку и попытались заставить его признаться, где Удалов». «Ай-яй-яй!» — огорчился вождь. «Какая наглость! Моему дедушке 103 года! Могли бы и пожалеть! И чем все это кончилось?» «Чем и должно было кончиться», — ответил древний старик, похожий на вождя, только усы у него были белыми и доставали до пояса. Старик крепко сидел на коне и держал в руке концы веревок, которыми были связаны руки пленников. «Очень я на них рассердился. Сижу, размышляю о нетленном, вечном, о праве любой букашки на неприкосновенность. Солнышко светит, орлы прилетели, из моих рук зерно клюют. Вдруг эти мерзавцы подбегают и начинают шумно требовать, чтобы я им выдал Удалова. Машут перед моим носом этими палками», — старик показал на пистолеты, лежащие на земле. «Я им говорю: отойдите, я думаю». «Они угрожают. Вот и пришлось их скрутить». Старик легко спрыгнул с коня и добавил: «Их счастье, что я так стар и немощен, а то б невзначай придушил». — Да здравствует дедушка нашего вождя! — закричали наездники. — Ну, что вы мне скажете? — спросил вождь у пленных. — Зачем пожаловали? — Произошла ошибка, — сказала Тулия. — Мы просто заблудились. И в этот момент ее взгляд упал на Удалова. — Ах, вот ты где! — воскликнула девушка. — Вот ты мне и попался! — Тулия рванула к Удалову, и тот от неожиданности даже отступил на шаг. Старик дернул веревку на себя. Тулия не удержалась и упала. Могильщик тоже на всякий случай упал. — Погоди! — взревел вождь. — Чародей Удалов! Не ваши ли это могущественные враги? — Они самые. — И не их ли чародейское оружие лежит у наших ног? — Оно самое, — сказал Удалов. — Какие же вы чародеи! если мой немощный дед с вашими врагами справился, и я хотел такого ничтожного человека сделать своим личным жрецом? Да ты знаешь, каких я жрецов уже уничтожил? Героев, мастеров своего дела! — Простите, но я не просился к вам в жрецы, — возразил Удалов. — Я даже отказывался. — И правильно делал, — сказал вождь. — Твое счастье! — Что с этими наглецами будем делать? Дедушка, тебе рабы нужны? — Не нужны мне рабы, — ответил дедушка. — Я теперь думаю о вечности. Незлобивый я стал, непритязательный. — Тогда придется их в жертву принести, — решил вождь, — а то дождей вторую неделю нет. — Правильно, — поддержал вождя карлик Астрадам. — Только близко к ним не подходите, когда в жертву будете приносить. Они очень заразные. — Не исключено, — произнес вождь. — Мне один жрец, вечная ему память, рассказывал, что есть на свете разносчики заразы ростом меньше комара. Невероятно, но допустимо. А вы как думаете? — В миллион раз меньше комара, — сказал карлик. — Я сам видел. — Вот и врешь, дурак. Как ж ты их видел, если и комар с трудом поддается наблюдению? — Не дурак я, — обиделся Астрадам. — Если не умру послезавтра, пришлю прибор, именуемый микроскопом. В нем все видно. — И не обманешь? — спросил вождь. А то мне один жрец, чтобы я его не убивал, обещал прибор раздобыть. Я его отпустил за прибором, а он не вернулся. Может, наврал он мне? Может, и нет на свете прибора? — Есть приборы, — заверил вождя карлик. — Привезет. Может, у вашего жреца трудности с транспортом? — Ну, ладно, постарайся не умирать, — сказал вождь. Я очень заинтересован в этом самом... микроскопе. А чтоб зараза нам не грозила, давайте поскорее принесем твоих врагов в жертву. Как их лучше умертвить? — Сжечь, — предложил карлик, — самые гигиеничные. — Правильно, — согласился вождь. — Мы же стремимся к культуре и гигиене. Молодцы, собирайте сучья, а мы пока перекусим. Удалов был страшно голоден, но вдруг аппетит пропал. Он всегда такой, Удалов. Казалось бы, не должно быть пощады врагам. — Пощадите нас, — проговорила тихо Тулия. — Мы обещаем никогда больше вас не беспокоить. Мы ошиблись. — Не могу. Я другу обещал, — ответил вождь, усаживаясь на подушки и внимательно наблюдая, как слуги расставляют на шкуре кувшины с вином и миски с пищей. Он мне микроскоп достанет. Я ведь страшно любознательный. Мне до цивилизации осталось каких-нибудь шаг два. — Три микроскопа! — закричала Тулия. — Четыре микроскопа! Целую микробиологическую лабораторию! — Ах, не надо меня соблазнять! — раздраженно ответил вождь. — Я человек простых устоев и стойкой морали. Следовательно... своих обещаний не отменяю. Если я буду продаваться за микроскопы, какой пример я подам моему народу? Все вокруг начнут продаваться за микроскопы. Ну, гости, садитесь за стол, выпьем за знакомство.